Командование дало ему 3 дня перед отправкой на пароходе в Штаты, и Сэм тут же помчался в Париж, где застал Соланж ничуть не изменившийся. Видя его, она испытала огромную радость и облегчение. 3 дня пролетели незаметно. Когда Сэм садился в поезд, чтобы снова вернуться в Берлин, Соланж дала волю слезам. Он хотел оформить с ней брак до отъезда из Парижа, но это требовало бы слишком больших формальностей. Легче было им пожениться в Штатах. Сэм пообещал, что к концу лета организует ее переезд. Для начала надо было заработать некоторое количество денег. Он уже решил не возвращаться в Гарвард, а попробовать себя на актерском поприще. Деньги требовались прежде всего для оплаты ее билета. Сэм хотел, чтобы Соланж прибыла с туристической визой. Брак можно было бы оформить сразу после ее приезда. Предстоящие пару месяцев ожидания казались ему вечностью. Артур уговорил друга поселиться в Нью-Йорке у него, пока тот не найдет себе квартиру. На это тоже требовалось время. «Не плачь, моя радость, обещаю, не позже сентября». Это давало ему 4 месяца на то, чтобы все организовать и собрать достаточно денег на ее содержание. Сэму было 23 года, он пережил войну, и весь мир был у его ног. «Я люблю тебя, Сэм!» — крикнула Соланж, когда поезд тронулся, и махала, пока не пропала из виду. «Красивая у тебя девушка, рядовой», — заметил с восхищением сержант, сосед по купе, когда они заняли места. Но Сэм в ответ только кивнул. Ему не хотелось ни с кем обсуждать Соланж, и не особенно нравилось, что другие солдаты на нее глазели. Она действительно была красивой молодой женщиной, однако принадлежала теперь только ему. Поезд прибыл в Берлин в полночь, и Сэм направился к месту их квартирования поискать Артура. Артур в Берлине был очень занят с немецкими девушками. Он явно предпочитал высоких блондинок, и поэтому в Германии чувствовал себя на 7-м небе. Сэм постоянно над ним подтрунивал по этому поводу. В тот вечер Артура на месте не оказалось, и Сэм лег, размышляя о своей невесте и их будущей совместной жизни в Нью-Йорке. Не успел он оглянуться, как было уже 8 утра. Спустя 2 дня он покинул Германию. Артур по графику должен был отправиться домой 2 неделями позже. Прибыв в Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, Сэм демобилизовался и на поезде поехал в Нью-Йорк. Выйдя на вокзале Пенн-Стейшн, он почувствовал себя как на другой планете. После 3 лет, проведенных в Европе, 3 лет сражений в грязи, под дождем и снегом, невероятным казалось снова быть дома и видеть кругом нормальную жизнь. Он никак не мог к ней привыкнуть, к тому же постоянно тосковал по Артуру и Соланж. Остановился Сэм в маленькой гостиничке в Вестсайде. Ежедневно он обивал пороги антрепренеров и театральных училищ, искал работу, которая позволила бы связать концы с концами. При демобилизации ему выдали пособие в размере $154, но эта сумма быстро таяла. К счастью, спустя 2 недели прибыл Артур, и Сэм смог поселиться с ним и его матерью. До этого он не хотел ее беспокоить. Радовала не только экономия денег на жилье, но и то, что, наконец, можно было с кем-то поговорить. Перед сном они с Артуром болтали часами, как малые дети. Мать Артура жаловалась, что не может из-за этого спать, и укоризненно смотрела на Сэма, когда к нему обращалась, что, впрочем, случалось нечасто. Казалось, что, по ее мнению, в войне виноват Сэм. А их смех и воспоминания только подтверждают, что они там неплохо развлекались и долго не возвращали, чтобы нарочно доставить ей больше неприятностей. Сэм чувствовал, что был для нее постоянным печальным напоминанием о трудных временах, и поэтому испытал облегчение, когда Артур нашел себе отдельную квартиру и предложил переехать к нему. Сэм в то время уже работал официантом в ресторане Кларка на Третьей авеню и поступил в актерское училище на 39-й улице, однако никаких предложений пока не получал и начинал уже думать, не было ли все это бесплодной мечтой, когда, наконец, его пригласили на прослушивание в один из театров. Роль ему не дали, но цель все же несколько приблизилась, и ошибки стали ясны. Сэм обсудил их со своим педагогом и после прослушивания в конце июля в другом театре получил эпизодическую роль, о чем с гордостью сообщил в письме Соланж. В сентябре он, наконец, послал ей сумму, необходимую на путешествие. Денег было достаточно, чтобы купить билет на пароход и приобрести кое-что из одежды. Сэм честно написал, что жить они будут на его официантскую зарплату и чаевые, и какое-то время придется нелегко, однако на его решимость создать семью Соланж это не повлияло.